Кореи открылась 27-я республиканская выставка товаров народного потребления. 7 ноября в Пхеньяне в Центральном зале показных товаров легкой промышленности прошла церемония ее открытия при участии соответствующих работников, работников предприятий товаров народного потребления, центра и периферии, научных и инженерно-технических работников и рабочих. На выставке экспонированы 100 тысяч с лишним товаров народного потребления, в том числе обувь, готовая одежда, пищевой продукт, выпускаемые на фабриках легкой промышленности в подведомственных министерствах и центральным ведомствам предприятиях по производству предметов ширпотреба. В ее рамках пройдут разные выставки и лекции о новой технологии.